293. Справедливость трудна ли? Ребенок знает чувство справедливости лучше судьи. Почему старики и дети могут только судить на земле? Смешон суд человеческий. Законы заслонили входы. Умейте судить под звездами. Умейте смерить расстояние закрытым глазом, найти свет закрытого зрения дано каждому. Но лень, но неблагодарность, но темнота, но свирепость на ваших хребтах скачут. Слепые путники, где же детская справедливость? Отмойте грязь привычек.